Глава 17. Следующие слова, которые всплыли в пустом сознании Ричера, произнес пожилой коп из полиции штата. «Вас нет». Слова привели к цифрам. Сначала 6, потом 3, затем 1. 6, потому что в них содержалось 6 букв, и еще раз 6, поскольку сумма букв равнялась 6, 2 гласных звука и 4 согласных, 3 и 6. Хорошие числа. Через любые три точки, не лежащие напрямую, можно провести окружность. Возьмите любые три идущие подряд цифры, чтобы самое большое делилось на три, сложите их, а затем прибавьте число, равное сумме цифр суммы, снова и снова, и так до тех пор, пока не останется однозначное число. Это будет 6. Но через некоторое время слова «вас нет» миновали число 6, потом 3, и осталось только одно – просто из-за его смысла. Ричард спросил, «Кого вы ищете, сержант?» И тот ответил, «Вас нет». «Не вас, парни». «Или не вас, ребята». «Вас нет». Значит, они ищут одного человека. Что вполне укладывалось в схему досмотра на предыдущем дорожном посту. Там Ричард лучше видел, что происходит, и пришел к выводу, что одинокие мужчины в машинах подвергаются более внимательному досмотру. Но «вас» нет. Получалось, что у копов имеется, по крайней мере, примерное описание человека, которого они ищут, и что Ричард категорически под него не подходит. Почему? Можно придумать миллион причин. Например, Джек был высоким, белым, старым и крупным, и так далее, и тому подобное. Таким образом, интересующий их человек должен быть маленького роста, черным, молодым и тощим, и так далее, и тому подобное. Но сержант, прежде чем ответить, сделал короткую паузу, задумался и улыбнулся. «Вас нет» прозвучало уверенно и слегка невесело, возможно, даже печально. Как будто Ричард полностью и радикально отличался от интересовавшего их человека. Как будто о сходстве не могло идти и речи. Ну, разве можно быть радикально высоким, если только им не нужен карлик или совсем коротышка? В таком случае копу хватило бы одного взгляда внутри машины. И невозможно быть радикально белым. Ты либо белый, либо черный. Никто не определяет степень различия этих цветов, по крайней мере, сейчас. Кроме того, Ричард не был радикально старым, если, конечно, их целью не является эмбрион. И уж ясное дело, не радикально крупным, если не сравнивать его со скелетом. «Вас нет». Он сказал это после того, как Ричард совершенно сознательно ошибся, назвав его капитаном, что могло сойти за формальный комплимент. Один симпатичный парень разговаривает с другим, может быть, оба ветераны, полное взаимопонимание. «Вас нет», уверенно, невесело и добродушно. Славные ребята, ветераны, разговаривают на равных, просломанный недавно нос с сочувствием, обычная трепотня, полное взаимопонимание, которое установилось мгновенно и полностью. Значит, у того, кто им нужен, не сломан нос. С другой стороны, у большинства людей носы не сломаны. Получалось, что сержант хотел сказать, «Я совершенно уверен, что в описании преступника непременно фигурировал бы сломанный нос». В таком случае, выходит, им сказали, что тот, кого они ищут, не имеет особых примет. Ничего очевидного, что сразу бросалось бы в глаза. Ни шрамов, ни татуировок или отсутствующих ушей, ни стеклянного глаза, длиннющей бороды или диковинной стрижки. Ричард прослужил полицейским 13 лет и отлично помнил формулировку «никаких особых примет». Соренсон и Гудман снова перебрались через заполненную грязью канаву, сели в машину шерифа, и Джулия сказала: «Вам нужно связаться с вашим диспетчером. Спросите, не видел ли кто-то одинокую женщину, которая бродит по округе, возможно, она заблудилась или не понимает, что делает. С настоящего момента мы будем считать, что двое преступников угнали машину Дель Фуэнсо, и, возможно, они ударили ее по голове, чтобы забрать ключи. Они могли ее убить. Будем надеяться на лучшее. Прикажите своим людям проверить территорию за баром, в котором она работала, очень внимательно. Существует вероятность, что она лежит где-нибудь в тени без сознания. Она бы уже замерзла и умерла. Значит, нужно поспешить». Гудман включил приемник, а Соренсон свой мобильный телефон, чтобы поговорить с полицейскими в двух разных штатах. Оба ответа были отрицательными. Никто не видел машину с двумя мужчинами обычной внешности и без особых примет. Кроме того, никто не заметил следов крови на одежде, а также окровавленного оружия. Соренсон принялась подсчитывать в уме. Двое мужчин уже наверняка проехали посты. На это указывало время и расстояние. Однако она попросила полицейских оставаться на своих местах еще час, а вдруг у преступников возникли проблемы с машиной или что-то еще их задержало. Соренсон не хотела снимать заграждение, чтобы они проехали мимо того места, где 5 минут назад их караулили полицейские. Затем она отключила телефон, и Гудман сообщил, что диспетчер ничего не слышал, а все его люди отправились на поиски за баром и по всему городу греха.